510. Ночью со сна. Радость и свет впереди, позади темные, впереди светлые. Устоявший награду получит и спело пожнут. Лишь свет мой останется над страной. Явно единое стадо соберу, свидетельствую грозно о часе прихода моего. Сыну привет. Поедешь истинно званным и желанным, и нужным до крайности. Сыну и привет, и забота. Смена идет полная, тайна явная. Мне верь, и у вас убирают ссор. Действовать рано. Скажу, когда можно. Надо очистить условия. Задача строительства переходит на план духовный. Материально достаточно укреплен. Ты должен каждый час ждать переменных событий. Записал в полусне. 3 часа ночи.